Глава 41. «О, матушка!» — воскликнула Консуэла, — «открой мне свои объятия! О, Анзалета, я так любила тебя! О, Боже, вознагради меня в лучшей жизни!» Едва из груди Консуэлы успел вырваться этот вопль предсмертной тоски, как она споткнулась и ударилась о незамеченное препятствие. «Какая неожиданность! Какая милость Божья!» Это была крутая узкая лестница, поднимавшаяся куда-то вверх, и Консуэла полетела по ней на крыльях страха и надежды. Свод нависает над головой, поток несется, ударяется о лестницу, по которой Консуэла уже успела взбежать, заливает первые 10 ступенек, обдает по самые щиколотки, быстро убегающие от него ноги девушки, и, наконец, достигнув низкого свода, оставшегося уже позади Консуэла, со страшным шумом низвергается в глубокий резервуар, над которым на крошечной площадке очутилась юная героиня, добравшаяся сюда ползком в потемках, ибо страшный порыв ветра, пронесшийся перед вторжением воды, задул ее фонарь. Консуэла падает на последнюю ступеньку, инстинкт самосохранения еще поддерживает ее, но она не знает, спасена ли она. Или, может быть, шумящий водопад — это новая грозящая ей опасность, а холодные брызги, обдающие волосы, распростертая над нею ледяная рука смерти. Между тем резервуар постепенно наполняется, и обильные воды источника несутся дальше в недра земли по другим, глубже проходящим стокам. Шум затихает, пары рассеиваются, в подземелье слышится звонкое журчание воды, скорее благозвучное, чем страшное. Дрожащей рукой Консуэла удается зажечь фонарь. Сердце еще сильно бьется в груди, но мужество уже вернулось к ней. На коленях благодарит она Бога и свою матушку и, наконец, оглядывается кругом, направляя колеблющийся свет фонаря на то, что ее окружает. Обширный, созданный природою грот распростер свой свод над пропастью, наполняемой водою из дальнего источника, теряющегося в недрах Шрекенштейна. Пропасть эта так глубока, что воды в ней не видно. Если же бросить туда камень, он летит минуты две и погружается с шумом, напоминающим пушечный выстрел. Долго потом эхо пещеры повторяет этот звук, а зловещее клокотание невидимой воды, точно лай адской своры, длится еще того дольше. Узкая тропинка, высеченная в одной из скалистых стен грота, вьется над пропастью и теряется в другой темной галерее, которая идет вверх, отклоняясь от потока, и уже не носит на себе никаких следов руки человеческой. Таков путь, открывшийся перед Консуэло. Другого нет. Вода залила и совершенно закрыла дорогу, по которой она пришла. Не ждать же ей тут возвращения с Денка. Здесь убийственно сыро, свет фонаря уже бледнеет, меркнет. Грозит совсем погаснуть, а потом его не зажжешь. Консуэла не падает духом, хотя прекрасно понимает, что это не путь на Шрекенштейн. Подземные галереи, открывающиеся перед ней, игра природы. Они ведут либо в тупики, либо в лабиринт, откуда ей не найти выхода. И все-таки она решается идти по ним, хотя бы для того, чтобы найти более сухое убежище до будущей ночи. Ночью снова появится Сденко, он остановит поток, вода в галерее схлынет, пленница сможет выбраться отсюда и вновь увидит над собой свет звезд. Итак, Консуэла с новыми силами углубилась в тайники подземелья. Но на этот раз она внимательно приглядывалась ко всем изменениям почвы и старалась все время идти вверх, не соблазняясь более просторными и прямыми на вид галереями, попадавшимися ей на каждом шагу. Она была уверена, что, действуя так, не встретит поток и сможет потом вернуться назад. Она двигалась среди тысячи препятствий. Громадные камни преграждали ей дорогу, ранили ноги. Огромные летучие мыши, вспугнутые светом фонаря, целыми стаями бились вокруг него, и точно духи тьмы носились над путницей. Но после первых минут изумления и страха каждое новое препятствие лишь придавало ей мужество. Местами приходилось перебираться через гигантские каменные глыбы, оторвавшиеся от скал, тоже грозивших обвалиться и висевших в каких-нибудь 20 футах над ее головой. Местами же проход так сужался, и свод становился таким низким, что ей приходилось ползти в разреженном горячем воздухе. Так продвигалась она с полчаса, как вдруг, после одного особенно узкого прохода, через который, несмотря на всю ее стройность и гибкость, ей едва удалось пробраться, она попала из огняда в полымя. Перед ней оказался Сденко. сначала окаменевший от изумления и ужаса, а затем негодующий, разъяренный, угрожающий. Такой, каким она уже видела его однажды. В этом лабиринте, посреди бесчисленных препятствий, при мерцающем свете фонаря, то и дело затухавшего от недостатка воздуха, о бегстве нечего было и думать. И Консуэла решила, насколько хватит сил, защищать свою жизнь. С пеной у рта, с блуждающим взглядом, Сденко, очевидно, на этот раз не думал ограничиться одними угрозами. Внезапно он принял необычайное по своей жестокости решение. Он стал собирать огромные камни и наваливать их один на другой между собой и Консуэла, чтобы замуровать узкую галерею, где она находилась. Таким образом, он мог быть уверен, что, не спуская воды в течение нескольких дней, уморит ее голодом. Так пчела, найдя в своей ячейке назойливого шершня, залепляет воском вход в нее. Но Сденко сооружал эту стену из гранита и притом воздвигал ее с неимоверной быстротой. Атлетическая сила, которую проявлял этот на вид худой истощенный человек, ворочая и поднимая огромные глыбы, слишком красноречиво говорила Консуэла о том, что сопротивление немыслимо, и что лучше вернуться назад в надежде найти какой-нибудь другой выход, чем доводить юродивого до последней степени ярости. Она попробовала растрогать его, уговорить, убедить своими речами. «Сденко», — говорила она, — «что ты делаешь, безумец? Альберт не простит тебе моей смерти. Альберт ждет и зовет меня. Я ведь друг его, его утешение, его спасение. Губя меня, ты этим губишь своего друга и брата». Но Сденко, боясь поддаться действию ее слов и твердо решив продолжать начатое дело, запел на родном языке веселую, радостную песню, не переставая в то же время быстро возводить свою циклопическую стену. Еще один камень, и сооружение будет закончено. Консуэла с ужасом смотрела на работу Сденко. «Никогда, — думала она, — не разрушить мне этой стены. Тут нужны руки великана». Последний камень был положен, но вскоре Консуэла заметила, что Сденко принимается за сооружение второй стены. Очевидно, целая громада, целая крепость воздвигалась между нею и Альбертом. А Сденко все продолжал петь и, казалось, наслаждался своей работой. И вдруг счастливая мысль осенила Консуэла. Она вспомнила о том еретическом заклинании, которое перевела Амалия и которое так возмутило капеллана. «Сденко!» — крикнула она ему по-чешски, сквозь щель, уже разделяющей их, но не сплошной стены. «Друг Сденко! Обиженный да поклонится тебе!» Едва успела она произнести эти слова, как они оказали на Сденко магическое действие. Выронив из рук огромный камень, он начал с тяжким вздохом разбирать стену еще более поспешно, чем складывал. Окончив, он протянул руку Консуэла и молча помог ей перебраться через нагроможденные глыбы камней, после чего внимательно посмотрел на нее, странно вздохнул и, передав ей три ключа на красной ленте, указал на лежавшую перед нею дорогу и проговорил: «Обиженный, да поклонится тебе». «А ты разве не хочешь быть моим проводником?» — спросила она. «Доведи меня до твоего господина». Сденко покачал головой. «У меня нет господина», — возразил он. «У меня был друг. Ты отнимаешь его у меня. Веление судьбы свершилось. Иди, куда направляет тебя Бог. Я же буду плакать здесь, пока ты не вернешься». Сев на груду камней, он закрыл лицо руками и не вымолвил больше ни слова. Консуэла не стала задерживаться, чтобы утешить его. Она боялась, как бы в нем снова не пробудилась ярость, и, пользуясь своим временным влиянием на него, а главное, зная теперь, что она на верной дороге к Шрекенштейну, стрелой помчалась вперед. Во время своего мучительного хождения по неведомым галереям Консуэла мало подвинулась вперед. Так что Сденко, идя несравненно более длинной, но недоступной для воды дорогой, встретился с ней на месте соединения двух подземных ходов. Одного, искусно высеченного в скалах рукой человека, другого, жуткого, причудливого, полного всяких опасностей творения природы. Причем оба хода шли по кругу под холмом, на котором возвышался замок с его службами. Консуэла не подозревала, что в эту минуту она находится под парком замка и, миновав все его ворота и рвы, идет по дороге, где никакие запоры и ключи канониссы не могут ее остановить. Пройдя некоторое расстояние по этой новой дороге, она призадумалась. Не лучше ли вернуться, отказавшись от предприятия, полного таких препятствий и едва не ставшего для нее роковым? Ведь впереди, может быть, ее ждут еще новые опасности. У Зденка снова мог возродиться его злобный умысел. А что, если он пустится за ней вдогонку? Что, если опять соорудит стену, чтобы отрезать ей путь к возвращению? Тогда как, отказавшись от своего намерения и попросив Зденка очистить ей дорогу к колодцу и выпустить из него воду, чтобы можно было выбраться на свет Божий, она вполне могла рассчитывать на то, что он охотно исполнит ее желание. Но еще слишком сильно было потрясение от пережитых ужасов, чтобы она могла решиться снова встретиться с этим странным существом. Страх, внушенный ей Зденко, все нарастал по мере того, как она удалялась от него. И теперь, когда ей удалось с таким поразительным присутствием духа разрушить его мстительный замысел, она готова была лишиться чувств при одном воспоминании об этом. И Консуэла пустилась бежать от Зденко, не имея мужества еще раз попробовать смягчить его и стремясь поскорее найти одну из тех волшебных дверей, от которых он дал ей ключи, чтобы создать преграду между собой и его безумием. Но не отнесется ли Альберт, другой безумец, которого она так упорно и безрассудно считала кротким и уступчивым, не отнесется ли он к ней так же, как Зденко? Все здесь было покрыто мраком неизвестности. И Консуэла, очнувшись от своего романтического увлечения, спрашивала себя, не она ли самая безумная из всех троих. Она, бросившаяся в эту бездну тайн и опасностей, далеко не будучи уверенной в благоприятном и успешном исходе. Тем временем она продолжала идти по обширному подземелью, искусно сооруженному сильными руками людей Средневековья. Это была прорубленная в скалах ровная галерея с низким стрельчатым сводом. Менее твердые породы, меловые жилы и вообще все места, грозившие обвалами, были укреплены сложенными из четырехугольных гранитных плит стенами, покрытыми причудливым орнаментом. Однако Консуэла не теряла времени на созерцание этого громадного сооружения, которое благодаря своей прочности могло простоять еще века. Она не спрашивала себя и о том, как могли теперешние владельцы замка не подозревать о существовании столь удивительной галереи. Она легко объяснила бы себе это, если бы вспомнила, что все исторические документы семьи Рудольштадт и этого поместья были сожжены в эпоху реформации в Чехии, более 100 лет назад. Но она не глядела по сторонам и почти ни о чем не думала, радуясь тому, что она спасена, что под ногами ровная почва, что дышится легко и можно беспрепятственно бежать вперед. До Шрекенштейна оставалось еще порядочное расстояние, хотя подземный путь и был гораздо короче идущей туда же извилистой горной тропинки. Дорога казалась ей бесконечной. И не имея возможности ориентироваться, Консуэла не знала даже, куда она ее приведет, к Шрекенштейну или куда-то дальше. После четверти часа ходьбы она увидела, что свод опять стал выше, и всякие следы архитектурной работы исчезли. Хотя громадные каменоломни и величественные гроты, через которые проходила Консуэла, были также созданы человеческими руками, но заросшие растительностью, наполнявшиеся благодаря многочисленным щелям свежим воздухом, они не имели такого мрачного вида, как галереи. Здесь было 1000 возможностей укрыться и избежать преследования разъяренного врага. Вдруг шум бегущей воды заставил Консуэлу вздрогнуть. Если бы в подобном положении она способна была шутить, она призналась бы себе, что даже барон Фридрих по возвращении с охоты не относился с большим отвращением к воде, чем она в эту минуту. Однако в скором времени она успокоилась и сообразила, что с тех пор, как она отдалилась от пропасти, с тех пор, как ее едва не затопило, она все время поднимается в гору. Зденко должен был бы иметь в своем распоряжении гидравлическую машину невероятных размеров и силы, чтобы поднять своего ужасного союзника, то есть поток, до того места, где находилась сейчас Консуэла. Очевидно, ей предстояло где-то встретиться с водой источника, со шлюзами или с самим источником. И если бы она была в состоянии рассуждать, то даже удивилась бы, не встретив до сих пор на своем пути этот таинственный источник слез, питающий водоем. Дело в том, что источник этот начинался в неведомых горных недрах, а галерея, пересекавшая его под прямым углом, встречалась с ним сначала около колодца, а потом около Шрекенштейна, где и предстояло встретиться с ним Консуэла. Шлюзы оставались далеко позади нее, на дороге, по которой Зденко прошел один. Консуэла же теперь приближалась к источнику, которого за последние несколько столетий не видел никто, кроме Альберта из Денка. Вскоре она поравнялась с ручьем и пошла вдоль него, уже ничего не боясь и не подвергаясь никакой опасности. Тропинка, усыпанная свежим мелким песком, тянулась подле прозрачной чистой воды, которая текла, тихо журча, меж довольно крутых берегов. Здесь снова чувствовалась рука человека. Эта тропинка была проложена по откосу плодородной земли. Прекрасные растения, растущие у воды, дикий терновник в цвету, несмотря на суровое время года, обрамляли ручей своей зеленью. Воздуха, проникавшего сюда через множество щелей, было достаточно для жизни растений, но щели были слишком узки, чтобы сквозь них мог проникнуть сюда любопытный взор. Это было нечто вроде естественной теплицы. Своды защищали ее от снега и холода, а воздух освежался благодаря тысячам незаметных отдушин. Казалось, чья-то заботливая рука охраняла жизнь этих чудесных растений и выбирала из песка камешки, выбрасываемые водой на берег. Предположение это не было ошибочно. Сденко постарался сделать приятной, удобной и безопасной дорогу к убежищу Альберта. Консуэла, все еще взволнованная пережитыми ужасами, начала ощущать благотворное влияние менее мрачной и даже поэтической обстановки. Бледные лучи луны, пробивавшиеся там и сям сквозь расщелины скал и преломлявшиеся в струящейся воде, дуновение лесного ветерка, пробегавшее порой по неподвижным растениям, до которых вода не доходила, все это говорило о том, что она все ближе и ближе подходит к поверхности земли. Консуэла чувствовала, что оживает. И встреча, предстоявшая в конце ее героического паломничества, рисовалась ей уже в менее мрачных красках. Наконец она увидела, что тропинка, круто свернув в сторону от берега, ведет в короткую галерею, заново выложенную камнями, и обрывается у маленькой двери. По этой двери, казавшейся отлитой из металла, до того она была холодной, красиво вился плющ. Когда Консуэла поняла, что настал конец ее испытаниям и колебаниям, когда она прикоснулась усталой рукой к этому последнему препятствию, которое сейчас же могло быть устранено, так как ключ от двери был в другой ее руке, она вдруг смутилась, почувствовав прилив такой робости, которую труднее было побороть, чем все пережитые страхи. И так ей предстоит проникнуть совсем одной в место, скрытое от всех взоров, от всех человеческих помыслов, чтобы нарушить сон или мечты человека, которого она почти не знает, который ей ни отец, ни брат, ни супруг, человек, который, быть может, любит ее, но которого сама она не может и не хочет полюбить. «Бог направил меня и провел через самые ужасные опасности», — говорила она себе. «По его воле, скорее даже, чем благодаря его покровительству, добралась я сюда. Я пришла с пламенной душой, преисполненной милосердия, со спокойным сердцем, с чистой совестью и с полнейшим бескорыстием. Быть может, здесь меня ждет смерть, но это не страшит меня. Моя жизнь опустошена, и я лишусь ее без особого сожаления. Правда, было мгновение, когда я испытала его, но вот уже целый час, как я считаю себя приговоренной к ужасной смерти и отношусь к этому с таким спокойствием, какого даже от себя не ожидала. Быть может, это милость, которую Господь посылает мне в последнюю минуту. Быть может, мне предстоит погибнуть от руки разъяренного безумца, но я иду на это с твердостью мученицы. Я горячо верю в загробную жизнь и чувствую, что если я паду здесь жертвую своей преданности, быть может, никому не нужной, но глубоко благочестивой, я буду вознаграждена в лучшем мире. Так что же останавливает меня? Откуда во мне это невыразимое смущение? Точно я собираюсь совершить дурной поступок и должна краснеть перед тем, кого пришла спасти. Вот как Консуэла, слишком целомудренная, чтобы сознавать свое целомудрие, боролась с собой, почти упрекая себя за тонкость своих чувств. Ей в голову не приходило, что она может подвергнуться опасности более ужасной для нее, чем смерть. В своей непорочности она не допускала мысли, что может стать добычей животной страсти безумца. Но она инстинктивно боялась, что поступок ее может быть объяснен менее чистыми, менее возвышенными побуждениями, чем это было на самом деле. Однако она вложила ключ в замок. Но, сделав это, раз 10 собиралась его повернуть, и все не решалось. Страшная усталость, общий упадок сил мешали ей проявить решимость в тот момент, когда решимость эта должна была быть вознаграждена на земле актом великого милосердия, на небе мученической кончиной.